Глава 44. Я не могла себе позволить плакать наяву, поэтому я иногда плакала во сне. Думаю, таким образом мой организм пытался меня обмануть. Пускал воду из глаз, пока они были закрыты, и ничего не видел. Так было этой ночью. Я заснула быстро, но проснулась от собственного, натяжённого, словно готовящаяся лопнуть струна крика. После пробуждения Хьюи мне прекратили сниться кошмары. Но сегодня они вновь вернулись. Вернее, он был всего один. Я вновь была в той машине, вновь сидела за мамой, вновь утопала в её крови. Очнувшись ото сна, я провела ладонью по лицу. Сначала подумала, будто всё ещё сплю, будто мне всё ещё мерещится тёплая материнская кровь на моём лице. Но я скоро поняла, что она вовсе не горячая, и что это не кровь вовсе. Это были слёзы. Этот ужас вновь вернулся ко мне. Вновь заставлял меня стенать. Но почему именно сейчас? Почему сейчас? Думая об этом, я перевела взгляд на дверной проём своей спальни, из которого струился тёплый свет, выключенный мной в гостиной перед сном. В дверном проёме, облокотившись левым плечом о косяк, стояла, скрестив руки на груди, Над. «Что ты здесь делаешь?» Хриплым полушёпотом, не до конца отошедшего ото сна человека, поинтересовалась я, боковым зрением отметив первый час ночи. «Поссорилась с Байроном, а ты?» «А я кричу во сне», — хотела ответить я, но, по-моему, это было слишком очевидно, чтобы об этом ещё и говорить. Поэтому я сказала короткое: «Пытаюсь уснуть». «Раз уж у тебя это плохо выходит, может быть, составишь мне и моим звёздам компанию?» Укутавшись в тёплые вещи, я сидела на чердаке рядом с огневолосой, которой для тепла хватало всего лишь кожаной куртки и горячего кофе. Мне же сегодня не хватало даже маршмеллоу, плавающего на молочной поверхности, моей внеплановой порции сладкого какао. «Почему?» — коротко поинтересовалась я, зная, что ей это нужно. «Он сказал, что хочет детей, а я сказала, что ещё 5 лет не собираюсь становиться матерью. Не знаю, зачем я так сказала», — пожала плечами огневолосая. «На самом ведь деле я не против родить первого ребёнка до своих 30 лет. Так даже проще было бы. Но мы ещё даже не поженились. О каких детях может идти речь? Это ведь просто тема для разговора», — пожала плечами я. Я не видела, но была уверена в том, что огневолосая по привычке прикусила свою нижнюю губу. Мы помолчали ещё немного, я сделала глоток какао, Над отхлебнула свой чай, разбавленный коньяком, и мы ещё немного помолчали. А потом она вновь заговорила. «Знаешь, это была наша первая настоящая ссора. Ты драматизируешь. Вы и раньше ссорились», — попыталась улыбнуться я. «Ну да», — криво ухмыльнулась в ответ рыжеволосая, сделав ещё один глоток из термокружки, которую я подарила ей на прошлый день Святого Валентина. Мы тогда обе были без пары, поэтому договорились обменяться символическими подарками. Я подарила ей термокружку, она подарила мне крутую дорожную подушку, которая мне до сих пор так и не понадобилась. «Вы поэтому и подходите друг другу, как никто другой», — заметила я. «Потому что умеете мириться так, как никогда не сможете поссориться». «Знаешь, то же самое я могу сказать и о вас с Дарианом». Ната сделала глоток, и я хотела узнать, что именно она имела в виду, но вместо того, чтобы пояснить свои слова, рыжеволосая резко сменила тему. «Как твоя тётя?» «Жива». Ната сдвинула брови. «А ты как?» Я сжала кулак, лежащий на правом колене, на левом удерживая большую железную кружку с горячим какао. Я бы всё отдала, чтобы амнезия охватила меня, а не её. «Знаешь, это ведь может остаться навсегда. Я про амнезию. Она может быть неизлечима». «Может быть», — прикусила нижнюю губу я. «Она похожа?» Немного помолчав, ещё более глухим голосом поинтересовалась Натаниэль, отчего у меня появилось ощущение, будто она не сидит справа от меня и не проводит указательным пальцем по окуляру телескопа, а стоит где-то в углу чердака и говорит со мной сквозь закрытый руками рот, словно боясь сделать мне больно. «Точная копия», — уверенно кивнула головой я, хотя в темноте Над едва ли могла разглядеть этот мой жест. Она даже почти не постарела. Ей ведь 54, а выглядит так, будто ей 45 нет. Будто прошёл какой-то никчёмный год, а не целое десятилетие. Будто вовсе ничего и не было. «Только ты заметно изменилась», — встряла в мой монолог Над, тем самым явно попытавшись сбить с меня напряжение. «Да мне не больше 13». С благодарностью вздохнула я. Ещё немного подумав, я вдруг решила добавить. А еще теперь у нее есть огромный черный Ньюфаундленд. Они с мамой всегда любили собак и всегда боялись их заводить. Не умели с ними прощаться, а когда приходило время... А я, как сегодня выяснилось, не умею встречаться. Только не с собаками, а с людьми. Брось, у тебя все получится. Хотелось бы в это верить. Прищурившись, я сделала еще один глоток горячего напитка, желая унять внутреннюю дрожь, никак не связанную с ночной апрельской прохладой. Кажется, после долгой оттепели, связанной с пробуждением Хьюи, я вновь начала замерзать изнутри. Или я все-таки не замерзала, а слишком стремительно таяла? Да что со мной такое? Байрон с Нат помирились прежде, чем наступил рассвет. Они будут счастливы не меньше, чем Джек с Евой, только по-другому. Их счастье будет неистовым вулканом, в то время как счастье Джека и Евы будет напоминать собой тихую заводь. А что же будет со мной?